Глава 4. В тот день ухватятся 7 женщин за одного мужчину и скажут: «Свой хлеб будем есть, своей одеждой обходиться, только сделай нас женами твоими, избавь от позора». В тот день росток Господень явится в красоте и славе, плод земли будет честью и красотой для уцелевшего остатка Израиля. Святыми будут названы оставшиеся обитатели Сиона, уцелевшие жители Иерусалима, все те в Иерусалиме, кто записан в число живых. Господь смоет с дочерей Сиона нечистоты, очистит Иерусалим от крови, духом суда, духом палящим. И тогда Господь сделает так, что над всею горою Сион, над местами праздничных собраний на ней, днем будет облако, а ночью дым и свет пылающего огня. Надо всем будет простерт покров славы. Этот навес укроет от дневного зноя, послужит убежищем и защитой от бурь и дождей.